Канун праздника. Осень в вышегорские леса входит незаметно. Замелькает в зеленых косах берез первый желтый лист, а там и оглянуться не успеешь, как заревут по чащобам олени, потянутся к югу журавлиные и гусиные клинья, и подойдет год к перелому. К празднику осеннего солнцеворота, открывающему дорогу зиме. Для многих нечистиков белосветья осенний солнцеворот — знак, что подошел срок готовиться к зимнему сну. Время духам-лесожителям укладываться на боковую до весны под коряги и выворотни, забиваться в дупло да под мох, уходить на дно речных омутов и болотных трясин. Ну а как перед этим напоследок не погулять и не потешиться хорошенько, не повеселиться всласть, да соседей в гости радушно не зазвать? Хозяева Старошумья, его владыка-лесовик и батюшка-леший Боровлад, свято блюли вековечный обычай. Добрых знакомцев из Вороного леса, что у Вышегорья, ни тот, ни другой никак не могли обойти приглашением на сходку в честь осенин. Со здешним лешим Берестяем Боровлад водил дружбу с незапамятных пор. А без друга закадычного и праздник не праздник, и хмельная брага из сока березового в круговой чаше, и та не сладка. Вот и отправил загодя старошумский леший к Берестяю гонца резвого, да дорожку в Воронов лес хорошо знающего, чадо свое младшенькое, каталушку-обгонялушку. «Батюшка Боровлад передать велели. Просят они тебя на гостеванице пожаловать и со всем семейством, с хозяюшкой-красавушкой, да с детушками-лапушками. Угощенница-столованница большое затевается», — траторил похожий на ушастого ежика лисавка, едва поспевая на своих коротких лапках за широко шагающим по тропе хранителем Вороного леса. «Новостями обменяйтесь и хотим свеженькими, попировать и да поплясать, и в кости с гостюшками дорогими наспор поиграть. Уже как хорошо-то будет!» «Глядите, опять вас вчистую обставлю!» усмехнулся в густую бороду Берестяй, сверкнув клыками. «Гнать вам, старошумцам, белок в Вышегорье стадами, как зайцев в прошлом году!» Он чуть пригнулся и отвел могучей когтистой лапой у себя с дороги красно-золотую ветку ольхи. Каталушка шмыгнул розоватым носом, дернул ушами и в какой раз уважительно подумал. Уж на что батюшка Боровлад силушкой да могутностью не обижен, но Берестяй ростом и статью ему не уступит, а в плечах, пожалуй, даже малость пошире. Ручищи, покрытые кудлатой серой шерстью, запросто из вот этой самой ольховой ветки сок выжмут. Рога огромные, круто выгнутые, как у зубра матерого. Седые волосы, связанные узлом на макушке, спускаются ниже лопаток. За спиной у Берестяя покачивалась на кожаной перевязи громадная суковатая дубина. Не то чтоб он кого-то в своем лесу опасался, но для порядка. Да и красиво оно. Правое надбровье и века лешего пересекала белая проплешина старого шрама. Норов у него в молодости был, ох, до чего буйный да дрочливый. С годами Берестяй остепенился, взял жену и украсил косматый плащ из медвежьей шкуры шляпками красных мухоморов. Как положено добропорядочному женатому лешему, кучей детишек обзавелся, но тем, кто учинял обиды лесу, с ним по-прежнему было лучше не встречаться. Таких непрошенных гостей-охальников Берестяй, распаляясь яростью, не миловал. «Батюшка, а батюшка, дозволь словечко молвить!» Один из Берестяевых детишек-двойняшек, что катились колючими серыми клубочками впереди по тропе, развернулся и остановился. Встал на задние лапки, выпятил толстое розовое брюшко. Каталушка этих непосед вечно путал. Вот и сейчас так и не сообразил, Кто же из них подал голос? Попрыгунюшка-поскакунюшка или побегаюшка-поспешаюшка? «Ну, молви!» Ровно нехотя дозволил Берестяй. Мальцов-сынишек, народившихся позапрошлой весной после целого выводка дочек, Берестяй обожал, хотя воспитывать старался в строгости. «А в рогатый двор нам с братанюшкой в этот раз сходить дозволишь? Больно уж любопытственно с Каталушкиным-то, дружком-переворотнем знакомство свести, да с сестрицей его». «Это уж репьи приставал, и как его тятька скажет», — сдвинул лохматые брови леший, кивнув в сторону гостя. «Батюшка Боровлад против, ничегошеньки не обронят», — немедленно заверил Лисавка. «Аленушка с Иванушкой нам, лесожителям, все равно, что свои. Добра пользушки старошумью много делают, спасибушка им. Вон, недавно целое гнездилище-то упырей у нас в лесу извели. Им еще богатырь один пособил захожий. Ничего себе парень, уважительный. А уж как Ванька Каталушке пузико чешет. Любо-дорого, да мило-распрекрасно, не нарадовайтесь. Вам бы сюда таких же защитничков пригласите, бедушек бы не знали». «Много лесных хозяев собираете на сходку», — перебил Лисавку Берестяй. «А то правда твоя, неспокойно что-то нынче по чищобам. Веселье весельем, да потолковать бы, сообщая об этом, надобно». «Окрестных леших, батюшка, всех созвали», — утвердительно хрюкнул Каталушка. «То дело». Берестяй огладил концы бело-серой бородищи, скрепленные тремя костяными резными зажимами. «Коли к соседям в гости не выбираться, от скуки, глядишь, и мхом зарасти недолго. Хорошо все же нам, лешим. Мы на подъем легкие. Из своих владений отлучаться можем, ежели надобность есть. Не то что лесовики да пущевики». Попрыгунюшки и побегаюшки прислушиваться к разговору старших, перекинувшемуся на скучное, тем временем поднадоело. Оба, свернувшись клубками, резво покатили наперегонки по обочинам тропы и исчезли в орешнике. Только опавшие листья взметнулись позади желто-бурым вихрем, пополам с пылью и сухими еловыми иголками. Каталушке страсть как хотелось припустить вслед за двойняшками, да показать непоседливым малявкам, кто тут самый быстрый, чтобы носы не слишком-то задирали. Но перед дядькой Берестяем приходилось блюсти вежество. В гостях не дома. Стёжка выбралась из орешника, снова нырнула в красно-рыжий ольховник, попетляла, свернула в пылающий золотом молодой березняк, и вот тут-то хозяин вороного леса вдруг нахмурился уже не шутейно и не по-доброму. Замер на месте, как вкопанный. Повел из стороны в сторону рогатой головой, прислушался и шумно втянул ноздрями воздух. «Неладно впереди», — глухо уронил он. «Бедой пахнет. Держись ближе». Каталушка задрал мордашку, чуть вслушался в лесные звуки, и иголки у него на спине так и встали торчком. Висевший в воздухе запах палой листвы, хвои и грибов смешивался с непонятным душком, которым тянуло из зарослей, слабым, но отчетливым. Пахло железом, засаленной и продымленной кожей, еще чем-то отвратно едким, мерзким и чужим, и все это перебивал другой запах, от которого Лисавкина сердчишка захолодела и часто-часто забилась от тревоги и страха. Запах свежей крови. Леший шагнул вперед, и тут же из-за березовых стволов, меж которыми исчезала в кустах тропинка, ему под копыта опрометью выкатились два серых шара. Развернулись, встопорщились колючками и с плачущим тонким писком вжались в батюшкины ноги. Попрыгунюшку с побегаюшкой трясло, иголки на загривках дыбились, мордочки обоих заливали слезы. «Там! Там!» — еле выдавил, наконец, сквозь плач кто-то из двойняшек. Берестяй торопливо, но бережно, отстранив от себя детишек, ломанулся по тропе через подлесок не хуже Тура. Уже ни от кого не таясь. Когда нужно, чищоба перед лесными хозяевами расступается. Березняк остался позади. Каталушка и опомниться не успел. Даром, что сам был скороходом хоть куда, коня мог обогнать и не раз бывало обгонял. Впереди лежала луговина, окруженная лесом и заросшая еще зеленой, едва начавшей жухнуть травой. Истоптанной так, точно здесь буянило стадо кабанов. Чужая острая вонь висела над поляной душным облаком, и всего сильнее был густой запах крови. Откуда ею несло, Каталушка увидел сразу. Посреди изгаженной луговины темнела куча кишок и требухи, над которой жужжали мухи. Тут же валялись отсеченные коровьи ноги и четыре рыжепестрых рогатых головы. Зарезали и поспешно разделали буренок совсем недавно, а мясо, видать, завернули в их же шкуры да унесли с собой. Но вовсе не это заставило Лисавку обмереть от ужаса, а лешего сдавленно зарычать и с бессильной яростью сжать огромные кулачищи, да так, что когти впились в покрытые шерстью ладони. На краю поляны, шагах в пяти от них, под молоденькой рябинкой лежал мальчик, худенький, светловолосый, в холщовой рубашке, сером кафтанчике и домотканных портах, выкрашенных отваром дубовой коры. Лежал на спине, неловко подогнув ноги. Откинутая правая рука крепко вцепилась в пучок травы, голова запрокинута, широко распахнутые глаза незрячими серыми льдинками смотрят в небо. Ветерок, гулявший по луговине, шевелил на макушке паренька растрепанный русый хохолок. Губы застыли в немом крике. По лицу, бескровно белому, как березовая кора, ползали лесные муравьи. Видно, заметив разбойников, парнишка бросился в березняк, но успел добежать лишь до опушки. Догнали его без труда. Сначала беглеца опрокинули наземь, то ли чей-то кулак, то ли подножка, а потом на него обрушился удар, нанесенный наискось тяжелым клинком, и скосил точно травинку. Развал страшной раны тянулся через всю грудь, от плеча до пояса. Рубашка на груди пастушка под распахнутым кафтанчиком была темно-алой, а земля вокруг намокла и почернела. Тело уже остыло, и помочь тут было ничем нельзя. Возле убитого, жалобно скуля и повизгивая, суетился остроухий черно-белый щенок, тыкался носом мальчику в бок, лизал похолодевшее лицо и не понимал, упрямо не хотел понимать, почему человек не встает. Лохматого шкодника, похоже, на поляне не было, когда из чащи явилась смерть. Носился по лесу, облаивал птиц да белок. Иначе лежал бы теперь рядом с пастушком. На лешего с лисавкой, что вышли из березняка, черно-белый малыш не обратил внимания. Он видел только хозяина и не мог себя простить за то, что непоправимо опоздал, не обронил, не защитил. «Ох ты, горюшка, какое!» Судорожно всхлипнул за спинами у Берестея и Каталушки кто-то из догнавших их двойняшек. «Это же Никитушка!» Хозяин вороного леса, не оборачиваясь, подошел к пареньку и медленно наклонился. Ладонь лешего потрепала загривок скулящего щенка, осторожно смахнула с заострившегося лица глупых муравьев и закрыла убитому глаза. «Никиткой его зовут», — тяжело выдавил Берестяй, повернувшись к Каталушке. «Звали. Пастушок это из ближней деревеньки. Стадо у него маленькое было. Он его к нам часто гонял. Тут трава сочнее». Хозяин вороного леса осекся, точно сглатывая что-то твердое, застрявшее в горле. 10 годков ему как раз сравнялось бы после осенин. Хороший парень был, вежливый. Лесные законы уважал, Кузнечика и того бы зря не обидел. Как скотину пасти придет, всегда на пеньке пирожок для меня оставит, али блин масляный. Я ему и плеточку сплел да подарил. Вон, лежит. Кожаная пастушья плеточка с ременной петлей на крепкой ясеневой рукояти валялась тут же, у тела, втоптанная в землю. Сперва Каталушке показалось, что наступил на нее тяжелый сапог, но нет, на след сапога отпечаток, оставшийся на земле, не походил совсем. Его оставило копыто, раздвоенное, как у леших. Только если глаза не обманывали Лисавку, подкованная. Подкова, видать, тоже была странная какая-то, вроде бы шипастая. «Кто содеял-то такое?» — прошептал Каталушка, дрожмя-дрожа, как осиновый листок. Зрачки лешего, злого и мрачного, как грозовая туча, сузились. «Худы это были!» — отрывисто рыкнул Берестяй. Он уже осматривал другие следы на поляне, и полумедвежье, получеловеческое лицо, заросшее серой шерстью, на глазах каменело. «Текари!» — бросил, наконец, леший. Точно выругался черным словом. «С десяток. Быстро шли, и, видать, волжба их прикрывала чья-то сильная. Не то кто-нибудь из наших непременно бы погонь почуял, да мне доложил. Наткнулись на мальца да на его коров, ну и свежатины добыть решили». Теперь глаза Берестяя полыхали, как изумрудные уголья, ярым и страшным пламенем. Лисавку, поймавшего этот взгляд, так и потянуло свернуться, сжаться в клубочек. Сунув два когтистых пальца в пасть, леший громко свистнул, переливчато, и так, что с березок на краю луговины посыпалась листва. По лесу пошло гулять гулкое протяжное эхо. Застонал в кронах ветер. Залепетали что-то сбросившие осеннюю дрему кусты. Помощники, которых созывал Берестяй, долго себя ждать не заставили. Замерший неподвижным столбиком Каталушка, не отрываясь, глядел, как они заполняют луговину. Деревянники, шагающие на ногах корнях, замшелые сучковатые колоды, поросшие грибами-трутовиками. На вид неловкие да неуклюжие, но когда надо, способные цепко оплести корнями врага и выпить досуха. Кустины-кущаники, младшие братья деревянников, похожие на растрепанные метлы. Руки ветви этих лесожилов, вцепившись в жертву, уже ее не выпустят. Листовики, юркие да шустрые, смахивающие на охапки пестрой осенней листвы, из которой торчат темные глазки орешки. Каталушка хорошо знал, каким грозным может быть в бою это причудливое лесное воинство. Знал и то, сколь люто ненавидит оно худов, стремящихся извратить и загадить землю белосветья и несущих всему живому ужас и смерть. Это людям неведомо, какие битвы, скрытые от человечьих глаз, случается в чащобах меж лесожителями и чернобожьими тварями. А страшумье и вышегорье таких битв успели повидать немало. «Возьмешь двух деревянников, шуршала, отнесете Никитку в село», — приказал Берестяй одному из листовиков. «К знахарю тамошнему, ты его знаешь. Негоже мальчонке тут-то лежать. Объяснишь, что случилось. Мы с людьми в мире живем, но смертоубийство в нашем лесу приключилось, нам ответ держать». Щенок, прижавшийся к телу хозяина, словно понял, что велел леший. Тоненько завыл, и в плаче, задравшей к небу морду собаки, звучали такие тоска да мука, что Каталушка аж опять захолодел. «А ты?» — повернулся Берестяй к Лисавке. «К батюшке Боровладу поспешай и не мешкай. На праздник я приду, но главное, обскажи ему все как есть, как видел. Пусть за владениями своими следит в оба. Неспроста худы в наших краях снова объявились. Зачастили они по Руси шастать, не к добру это. А потом хозяин Воронова леса снял с перевязи дубину. В могучих лапищах она казалась перышком. «Этот десяток текрей недалеко ушел», — прорычал леший своему воинству. «И не уйдет теперь. В погоню!»